Глава 13. Он повел себя как ужасный трус. Скривив губы, Люк прибавил скорость, выехав на шоссе. Когда накануне днем позвонил его командир насчет военных сборов, Люк предложил встретиться со своей командой призывников в субботу, чтобы подготовиться к воскресным учениям. Он не смог бы провести выходные наедине с Харпер. Он умер бы от недостатка прилива крови к мозгу. Он хотел поцеловать Харпер на прощание, но к нему вернулся рассудок, и он мимоходом пожелал ей приятно провести выходные, стоя на безопасном расстоянии от нее с другой стороны кухонного островка. Он поступил так ради ее блага, убеждал себя Люк. Она не такая девушка, которая заводит интрижку, а потом двигается дальше. Харпер достойна лучшего, поэтому до конца месяца он просто будет соблюдать дистанцию, и они расстанутся друзьями. Друзьями, которые могут принести немалую пользу друг другу. Он хлопнул ладонью по рулю грузовичка. «Возьми себя в руки, приятель, сконцентрируйся на работе, и все остальное будет в порядке». Харпер решила хотя бы притвориться, что не бездельничает, и в первую очередь взялась за стирку. И так она собрала грязную одежду и постельное белье, которое сумела найти, и спустилась по лестнице в подвал. Там, как она и ожидала, было жутковато. Опоясывающие помещение окошки под потолком пропускали утренний свет. Стиральная машина и сушилка стояли в углу, рядом с грязноватой постирочной раковиной и сносным столом. Бросив корзину с кучей белья на пол, Харпер запустила первый цикл стирки. В скромно оборудованном помещении не было заметно беспорядка, характерного для часто используемой прачечной. Нигде не валялись ни парные носки или скомканные забытые майки, только стиральный порошок, отбеливатель и кондиционер для белья. Пока стиральная машина оживала, Харпер осмотрела остальную часть подвала. Как и весь дом, он был пуст, если не считать нескольких коробок и пластмассовых контейнеров. С другой стороны лестницы располагалась комнатка с дверью, вероятно, что-то вроде кладовки. Харпер стало интересно, не хранятся ли там школьные учебники Люка и дорогие ему детские вещицы. Харпер попробовала пнуть дверь ногой, но оказалось, что она закрыта. Возможно, он хранил здесь огнестрельное оружие. В доме она не заметила ни одного ружья. Более чем вероятно, что он спрятал оружие в безопасном месте под замком. Остаток утра Харпер энергично убиралась в доме. Она открыла окна, чтобы впустить свежий весенний ветерок, подметала прочные деревянные полы и вытирала пыль с мебели. Она сложила и убрала две стопки белья и перестелила постель. Она сметала прошлогодние листья с крыльца дома, мечтая о сэндвиче с холодным ростбифом, который собиралась приготовить себе на ланч, когда кто-то окликнул ее по имени. На аллее стояла миниатюрная брюнетка. Вокруг шеи у нее был повязан яркий цветастый шарф. «Простите за беспокойство, но...» «Тай сказал, где я могу найти вас». Харпер прислонила метлу к перилам. «Глория, верно?» Брюнетка кивнула. «Я не была уверена, узнаете ли вы меня, мы не...» «Официально не знакомы», — подсказала Харпер. Глория скупо улыбнулась. «Точно. Я надеюсь, вы не возражаете, что я зашла». «Отнюдь нет, твой приход — отличный повод бросить уборку». Харпер сошла с крыльца. «Ты не спешишь? Может быть, зайдешь в дом?» «Конечно. Если ты точно не возражаешь». «Я с удовольствием пообщалась бы, особенно если ты скажешь, что еще не обедала, потому что я очень голодна». Я не знаю, должна ли я...» «Прошу тебя, я с удовольствием пообщалась бы», — повторила Харпер. Она уже сталкивалась с этим раньше, когда человека очень долго и систематически лишали права принимать решения, он с трудом делает выбор, когда ему возвращают свободу. Она повернулась и направилась к крыльцу. «Пойдем». Харпер провела Глорию на кухню. Она взяла из шкафа две тарелки и поставила их на островок. «Не могла бы ты передать мне хлеб?» Харпер махнула рукой на буханку хлеба, лежавшую на столе, и занялась тем, что стала вынимать из холодильника ингредиенты для сэндвича. Потом вручила Глории разделочную доску и спелый помидор. «Можешь нарезать это?» Пока Глория аккуратно нарезала помидор, Харпер начала делать сэндвичи. «Ты любишь ростбиф?» «Конечно. но правда не стоило беспокоиться. Харпер намазала ломти хлеба майонезом. «Ну, ты же мне помогаешь. Так что привело тебя в немеблированную обитель Люка?» Тихий смех Глории разнесся по кухне. «Обстановка спартанская. Не знаю, то ли ему нравится минимализм, то ли как. Боязнь серьезных отношений». «Видимо, даже тогда, когда речь идет о мебели», — согласилась Харпер. Она протянула Глории тарелку с сэндвичем и маринованным огурчиком. «Воды или содовой?» «Воды, пожалуйста». Харпер наполнила два стакана водой и присоединилась к Глории у островка. Несколько минут они с удовольствием ели молча, сидя бок о бок. «Харпер, я просто хотела сказать тебе спасибо», — вдруг сказала Глория. «Пожалуйста, но это просто сэндвич». «Не только за сэндвич, который, между прочим, очень вкусный. За помощь с Гленом у бара. Это продолжалось так долго, или, по крайней мере, я позволяла продолжаться этому так долго, что мне казалось, на меня все перестали обращать внимание. Чтобы понять, что это нужно прекратить, мне потребовалось оказаться в ситуации, когда по моей вине пострадал другой человек, и я прошу прощения за это». Харпер провела пальцем по потускневшим синякам у себя на лице. «Оно того стоило, если ты сможешь начать жить заново, так, как тебе хочется. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Глория толкнула огурчик по тарелке. «Я теперь живу со своей матерью». Написала заявление. Взяв сэндвич, Глория откусила еще кусочек. «Ты поступила очень смело». «Это было бы смело, если бы я сделала это несколько лет назад». «Жизнь бежит очень быстро, в ней нет места для всяких «если бы», «да кабы», — сказала Харпер, похлопывая Глорию по руке. «Иногда я только об этом и думаю. Как сложилась бы моя жизнь, если бы я поступила в колледж и никогда не встречалась бы с ним?» Харпер кивнула. «Может быть, теперь у тебя появился шанс понять, какой бы была твоя жизнь без него?» «Это сложно. На самом деле у меня не осталось ни одной подруги. Наверное, нелегко дружить с тем, кто снова и снова принимает неверные решения. В конечном счете, каждый должен решить, стоит ли игра свеч. Так что ты теперь намерена делать?» «Я собираюсь найти работу, жилье и жить достойно». «По мне, так это хороший план. Могу я чем-то помочь тебе?» «Не хочешь стать моей подругой? Я пойму, если ты откажешься, учитывая, что из-за меня ты получила кулаком по лицу». «Я разбила лицо по своей воле, а взамен получила право просыпаться, глядя в красивые глаза Люка Гаррисона. Думаю, я обязана тебе вечной дружбой». Глория засмеялась. «Я училась в школе вместе с Софией и Люком. Он хороший парень». «Да, хороший», — кивнула Харпер. После ланча она проводила Глорию до двери. «Мне было очень приятно поближе познакомиться с тобой», — сказала Глория. «И еще раз. На всякий случай. Спасибо и прости меня». «Повторяю, нет никакой необходимости в благодарностях или извинениях. Я рассчитываю стать твоей лучшей подругой. Мы могли бы где-нибудь поужинать в ближайшее время», — сказала Харпер, открывая входную дверь. «Кто говорил об ужине?» — раздался мужской голос с крыльца. Приземистый мужчина в шортах и кроссовках в один прыжок преодолел ступеньки. У него были густые темные волосы, завивающиеся на концах, а лицо расплывалось в белозубой улыбке. Харпер заметила, как порозовели щеки Глории. «Привет, Альдо», — смущенно проговорила она. Он снял темные очки. «Привет, Глория, как дела?» Она покраснела еще сильнее. «Должно быть, ты Альдо, поскольку Глория назвала тебя так», — сказала Харпер, протягивая ему руку. «А ты, наверное, та самая знаменитая Харпер?» У него было крепкое и теплое рукопожатие. «Я подумал, дай зайду, пока моего лучшего друга нет в городе, и узнаю, почему он забыл упомянуть, что живет с девушкой. И убедиться, что я не психопатка». «Слышала поговорку «сам погибай, а товарища выручай»?» «По правде сказать, с этой я не знакома. Это что-то вроде экзамена для меня». «Почему бы мне не проэкзаменовать тебя за ужином? В понедельник здесь. Я приготовлю бургеры и хот-доги». «Глория, по-моему, мне следует убедиться, что этот джентльмен действительно является другом Люка, прежде чем дать согласие на то, чтобы он готовил ужин у него в доме». Глория кивнула. «Они дружат». «С начальной школы», — добавил Альда. Этого для меня вполне достаточно. Глория, ты сможешь прийти сюда в 7 часов?» Судя по лицу, Глория колебалась. «Пожалуйста, пообещай, что принесешь свой яблочный пирог. Я буду твоим рабом до конца жизни», — попросил Альда, пожимая ее тонкую ладонь. Глория закусила губу. «Я принесу яблочный пирог». Она повернулась к Харпер. «Увидимся в понедельник, Харпер». «Пока, Глория», — сказал Альда, прислоняясь к дверному косяку. Торопливо пройдя мимо Альда, Глория направилась по аллее, при этом с ее лица не сходила улыбка. «Приятно видеть, что она улыбается», — сказал Альда. «Итак, Харпер, если это твое настоящее имя, расскажи мне о себе. Не хочешь войти в дом?» «Вообще-то нет. Во всяком случае, до тех пор, пока я не пойму, что тебе можно доверять. Но я пробежал 4 мили из своих 8 и мог бы попить воды». Харпер узнала, что Альда действительно был лучшим другом Люка еще с начальной школы. Оба они бегали летом без присмотра, а в выпускном классе средней школы вместе записались в гвардию. «Так ты знакома с Глорией?» «На самом деле, я официально познакомилась с ней только сегодня, когда она зашла сюда». «Говорят, она переехала и подала заявление в полицию». Альда вертел в руках бутылку воды, которую Харпер дала ему. «Говорят», — согласилась Харпер с невинной улыбкой. «Как давно ты знаешь Глорию?» «С незапамятных времен. Она была в 10 классе, когда мы были в 12 и заканчивали школу. Глен и тогда был не подарок». «Да, видимо, с годами он не успокоился». «Я слышал, ты поставила ему хороший фингал». «Прошу тебя, ты же видел этого парня», — фыркнула Харпер. «Хотел бы я оказаться там». Она промолчала, стараясь не обращать внимания на его угрюмый вид. «Так как давно ты влюблен в Глорию?» «С тех пор, как услышал, как она поет в музыкальной школе». Харпер усмехнулась, когда он уставился на бутылку с водой. «Как же такой красавчик и звезда футбола Альда не завоевал девушку?» Он покачал головой. «Я так никогда и не решился выстрелить». «Может быть, теперь ты сможешь спустить курок?» Альда встретился с ней взглядом. «Мне нравится ход твоих мыслей, Харпер». «Покажи в понедельник, на что ты способен, чемпион». «Чемпион? Ты серьезно?» «Посмотрим, кто победит в конкурсе на дурацкое прозвище». В ту ночь после одинокого ужина из консервированного супа и сэндвича с беконом, латуком и томатами и бессмысленного сидения у телевизора Харпер свернулась калачиком в постели, обняв подушку Люка. Она выбрала майку, которую носил Люк и которую она нарочно не стала стирать вместе с остальным бельем, поэтому до сих пор могла вдыхать его запах. Харпер легла спать примерно час назад и до сих пор лежала, глядя в потолок. Она думала о Люке, о том, как он смотрел в ее глаза, в которых можно было прочитать все, о его челюстях, обычно твердо сомкнутых, которые постоянно были покрыты легкой щетиной, и о его теле, о крепких мышцах под татуировкой, молящих о том, чтобы ее руки... Ее мечтание прервал сигнал СМС, раздавшийся из вибрирующего на ночном столике телефона. Часто забилось сердце, когда на экране она увидела имя Люка. Хорошо провела день. Она решила сохранять хладнокровие. «Очень хорошо, а ты?» Он ответил через несколько секунд. «Неплохо, сейчас собираюсь ложиться спать. Надеюсь, там удобнее, чем на твоем диване». Она добавила подмигивающий смайлик. «Ведь она не теряет хладнокровие, верно?» «Смешно. Что ты делаешь?» «Думаю о тебе». Прошла минута, а потом две, прежде чем телефон брякнул. «Я тоже. Даже если ты фальшивая подружка, я не могу выкинуть тебя из головы». От радости она принялась пританцовывать в постели, а потом, прежде чем ответить, сосчитала до 30. «Как по-твоему, что это значит?» Она принялась грызть ноготь большого пальца, дожидаясь, пока он ответит. «Это значит, что я дольше сожалел о своем решении держаться от тебя подальше, чем убеждал себя быть рядом с тобой». «Тогда не держись подальше, переходи на темную сторону». «Круто, просто я не хочу сделать тебе больно. Мы оба знаем, что у нас нет будущего. Какой вред от того, чтобы насладиться настоящим?» Экран потемнел, а потом погас. Часы на ночном столике показали, что прошла минута, прежде чем пришло новое сообщение. «Давай спать, детка. Увидимся завтра вечером».